После того, как все закончится, я буду вашей первой целью. После того, как мы одолеем Зиона, вы первым делом устраните меня. Что, не так? Учтите, доктор, у меня способности умника 12, и сейчас Лиза мне говорит, что так и будет. Вы не нужны мне. Я могу забрать вашу силу, силу Александрии, силу легенды, силу всех кипов протектората, а потом пойти дальше, пока не останусь только я. Так мне будет даже легче. Но я готова пойти вам навстречу, готова даже сотрудничать с вами и все, что мне для этого нужно. Одна маленькая фортуна, стоящая передо мной на коленях и открывающая рот для того, чтобы я вставила ей туда ствол пистолета. И, кстати, пистолет должен быть тот же самый, из которого она убила Выверта. Плевое условие, не правда ли? Вы уже убивали сотни, тысячи людей во имя своего крестового похода во благо человечества, не правда ли? Это же ваш подход, одним больше, одним меньше, все во имя победы. Да, следуйте своим собственным принципам. Я могу своей жизнью гарантировать, что если мы сможем одолеть Зиона, то никто тебя и пальцем не тронет. Более того, ты получишь все, что пожелаешь, все, что будет в наших силах. И начинает была женщина в белом халате, но я снова перебиваю ее. Дорога ложка к обеду, доктор мама. Мне не нужна ваша жизнь когда-нибудь в будущем. Мне нужна ее жизнь прямо сейчас. Это вот так выглядит, выпрямляется Александрия. Ты попросту требуешь казнить одну из нашей команды. Как можно с тобой сотрудничать после такого? Ты, поехавшая садистка, зло во плоти. Мы, я, уже принесли тебе извинения. Я уже извинилась за тот случай с Вывертом. О, так вот как это работает. Ты просто извинилась. Повышаю голос я, вставая с кресла. А давайте я вас всех тут поубиваю, а потом извинюсь, ведь этого достаточно. Это так, млять, работает. Вы все тут просто кучка испорченных детей, боитесь принять ответственность за свои действия. Никто не даст тебе казнить Фортуну, качает головой легенда, и ни одного человека на планете. Если ты в самом деле не станешь сотрудничать с нами после этого, что же, мы переживем. Ничто на свете не стоит того, чтобы хладнокровно убивать невиновного. И я разочарован в тебе, Тейлор. Я не думал, что ты такая. У меня в груди словно что-то обрушивается вниз. Легенда разочарован во мне. Я стала врагом легенды и Александрии. Кто бы говорил, в моем голосе откуда-то прорезаются ехидные нотки. Лиза, она дает информацию мне прямо в мозг. Говорит о том, что узнала только что, что прочла по поведению этих людей. Напомнить тебе, легенда, скольких невиновных людей вы обрекли на смерть, а скольких на жизнь хуже смерти. А в вашей лаборатории, где вы проводите испытания на людях, это добровольцы, хмурится он. Так тебе сказали? Никогда не задумывался, что если там все добровольцы, зачем там стоят клетки и оковы, такие прочные, из технарского адамантия, ведь они же добровольцы. И да, сосчитать, скольких убил ты лично, например, ту семью во время операции в Лаосе, это была случайность. Он вскакивает с места. Так удобно говорить себе, что ты ни в чем не виноват и весь белый и пушистый. Да, вот только если ты связался с этими, моя рука обводит помещение. Ты давно уже выморался в крови и грязи. Кроме того, я выпрямляюсь и обвожу взглядом помещение. В этом случае все тоже будет добровольно. Фортуна сама должна согласиться. Ведь иначе, я не смогу ее убить. Верно же, ее путь к победе просто не оставит мне шанса. Если я сейчас приду к тебе и дам себя казнить, ты согласишься сотрудничать с котлом? Уточняет Фортуна с экрана. Если я пущу пулю тебе в голову, то по крайней мере между мной и ними больше не будет вражды. Как ты и написала, око за око и зуб за зуб. Принцип Талиона, равное за равное. Я потеряла своего товарища, и вы тоже потеряете своего товарища. В этом же нет никакого смысла, говорит легенда. Это глупо. Так мы лишаем себя своих же союзников. Тейлор, я знаю, что ты не такая, что тебе самой это не нужно. В конце концов, мы можем помочь тебе компенсировать тот ущерб, что нанесла тебе Фортуна. Например, постоянный доступ к двериделу. Ты сможешь телепортироваться в любую точку планеты в любое время. И да, ты убил Александрию, мы же квиты. Если бы не ее поганый путь к победе, я указываю на экран с изображением женщины в шляпе, то были бы, я бы просто подняла Выверта и все, вылечила Александрию, начали бы все с чистого листа. Но ее способность, она убила Выверта окончательно. Все, что я смогла, оживить его тело. Его личность безвозвратно утеряна, и я колеблюсь. На самом деле легенда прав, я не такая, И на самом деле мне не так уж и хочется убивать Фортуну, да и со стороны, наверное, это выглядит так, раскапризничалась девочка, дайте мне убить тетеньку, ну пожалуйста. Но я помню тот ясный день на кладбище, когда Лиза вбила в полированные доски гроба значок с паучком в короне и пообещала, что истребует все долги Томаса Кальверта, а как по мне, так эти ребята ему задолжали. Уверена, что если бы он был бы жив, они бы его купили. Предложили ему что-нибудь, что ему нужно, заинтересовали чем-нибудь, но он мертв. И еще, я думаю, что сама сплетница, может быть, и пожалела бы Фортуну. Сломала бы ей коленные чашечки и запретила лечить. Такая она, на самом деле добрая внутри. Вики зовет ее Цундери, и я уверена, что так и есть. Она бы поворчала, подавила на нее, заставила осознать свои ошибки и отпустила. Наверное, или нет, но Лиза тоже мертва. Голос у меня в голове, а теперь и тела ее нет, оно просто расплескалось в пространстве от удара Симург, и это значит, что теперь все ее долги должна взыскивать я, и проценты на эти долги уже набежали. Я не могу себе позволить этим людям заболтать меня, сбить с моего пути. Они сейчас прикладывают усилия к тому, чтобы заставить меня работать на них, довольно размахивать хвостом и ловить одобряющие взгляды, а порой и поглаживание, мол, хорошая девочка, работай еще, вот уж дудки. Если так, то лучше нам разойтись сейчас. Я не планирую нападение на Триумвират, вернее, уже Дуумвират, по крайней мере, пока. Раз уж я теперь в теле Эйдолана и мне повинуются губители, у меня есть о чем подумать. Впереди большая битва с Зионом, и если они думают, что без них я не справлюсь, что же тогда рано или поздно я заберу и их силы тоже. Все силы. Да, они правы, у нас есть общий враг, ситуационно мы с ними союзники. Но сейчас речь идет о том, как именно мы пойдем в бой, под их командованием или же под моим. И я даже рада, что Легенда оказался таким хорошим парнем. Он на самом деле не знал про опыты на людях и похищения, он многого не знал. Что же, по крайней мере мы обозначили свои позиции, говорю я. Если захотите снова со мной поговорить, говорите прямо в насекомых. Я услышу. Стойте. Я обращаю внимание, что экран погас. В воздухе появляется сияющий овал портала, и через него к нам проходит высокая женщина в черном и со шляпой на голове. Я прищуриваюсь. Если такова цена за победу человечества, то я согласна, говорит Фортуна и кладет на стол небольшой черный пистолет. Это то самое оружие. Ты не обязана, начинает было Легенда, с места срывается Александрия, но Фортуна легко делает шаг в сторону и поднимает руку. Тишина, говорит она, что бы вы сейчас ни сказали, что бы я сейчас ни сказала, ничто из этого не убедит эту девушку, ее убедят только действия. Итак, Тейлор, что дальше? На колени, говорю я тихо, подходя к столу и взяв с него пистолет, проверяю магазин, проверяю патронник, отведя затвор назад, я не позволю этому случиться. Начинает было Легенда, но Фортуна шагает назад в овал портала и делает приглашающий жест. Я следую за ней, я узнаю окружающий пейзаж, это же набережная Брактон-Бей. Разрушенный город лежит у наших ног, портал закрывается позади, прерывая крики Легенды. Я запретила двериделу открывать этот портал. Александрия и Легенда сейчас летят сюда с максимальной скоростью. У нас есть, наверное, несколько минут, не больше, говорит она. Мне хватит, сухо отвечаю я, взвешивая пистолет в руке. Итак, на колени, какая ты все-таки мелочная, говорит Фортуна и аккуратно становится на колени передо мной, поднимает лицо, глядя на меня снизу вверх, руки за голову, обойдусь, я прижимаю срез ствола к ее лбу, ты же знаешь, что я совершенно точно знаю, где именно у тебя находится корона Палинтия, знаю, отвечает она, последние слова, никаких нет, все, что я сделала ради человечества. Как была дурой, так и осталась. Гореть тебе в аду. Я нажимаю на спуск, пистолет дергается в руке, и женщина откидывается назад, ее тело вздергивает судорогой, тут же отпускает. Все. Я смотрю на нее, лежащую у моих ног с простреленной головой, гляжу, как темная жидкость собирается в лужу у нее под затылком, как она лежит, нелепо раскинув ноги в стороны. Долг платежом красен? Да. Почему же мне так хреново? Небо прочерчивает огненная черта, раздается грохот преодоления сверхзвукового барьера, и на землю рядом со мной падает Легенда. Он смотрит на лежащую у моих ног Фортуну, смотрит на пистолет в моей руке и поджимает губы. «Зачем ты так, Тейлор?» — говорит он. Говорит тихо-тихо, но почему-то я его слышу. Глава 140. Я вишу в воздухе над Брактон-Бей, вернее, над тем, что осталось от города, большая полусфера, выдавленная в земле и уже заполненная водой. Города больше нет, есть аккуратный залив, словно гигантским циркулем по земле провели. У меня был выбор, вернуть все на свои места, или же сделать лучше. Говорю я висящей рядом леди Фотон. Дай-ка я угадаю. Усмехается она, складывая руки на груди. И ты решила сделать все лучше? Да. Восстанавливать Брактон-Бей со всеми старыми болячками, с его трущобами, с его заброшенными стройками, с закрытым консервным заводом, с бывшей территорией барыг, скажем так, это не вызвало у меня энтузиазма. А сейчас, я смотрю туда, где вдоль побережья залива, возвышается Нью-Брактон-Бей, сияющий город мечты. Нет, я сохранила прежние достопримечательности, например, набережную, исторический центр города со зданием мэрии, остались нетронутыми жилые кварталы, те, где жили богачи в своих особняках, там, где мой город мог чем-то похвастаться, где было чисто и красиво, я все сохранила. Хотя, конечно, неправильно говорить «сохранила», тут скорее создала заново. Когда у тебя в распоряжении такое количество наннитов, то ты можешь не только город создать. Использовать их в боевых целях оказалось не так уж и круто, а вот в строительных целях, раз и на берегу нового залива, возвышается город мечты. Он выглядит словно игрушка, которую только что принесли из магазина и только-только вынули из упаковки, красивый, блестящий, чистенький и уютный. Мои тела по всему городу сейчас заняты тонкой настройкой и отладкой всего механизма города. Канализация, водоснабжение, электричество, системы безопасности и прочее. Под городом, в больших кавернах, продовольственные реакторы. Большинству людей наверняка не захочется смотреть на то, как мои реакторы набирают органическую массу из продуктов вторичной переработки и отходов, так что часть инфраструктуры спрятана под землей. Я даже могла бы обернуть город силовым куполом и выстроить такой же на Марсе, тем более что часть моих космических кораблей уцелела после атаки Симург. Это впечатляюще, говорит леди Фотон, глядя вниз. Как только наш дом будет готов, мы вернемся всей семьей. Правда? Я поворачиваюсь к ней. Сплетница говорила, что убедить людей вернуться будет самым трудным, потому что да, статистически вероятность еще одного прилета губителя в Брактон-Бей совершенно невероятна, особенно учитывая то, что губители – манифестация моей силы. Однако же вступить с ними в контакт у меня пока не получается, и если в течение 3 месяцев не получится, то следующий на очереди – бегемот. На самом деле сейчас это самая важная часть – обуздать губителей. Но я могу быть мультизадачной, и пока я Тейлор вместе с Томакой экспериментируют с новыми силами в лаборатории, я продолжаю восстанавливать город. Для меня важно, чтобы Брактон-Бей жил и процветал. Разрушение города, превращение его в воронку, в озеро, в пустоши, будет означать, что я все же проиграла. А я этого не хочу. Я хочу, чтобы в Нью-Брактон-Бей все было даже лучше, чем прежде, и у меня есть все, что для этого необходимо. Есть деньги, есть продовольственные реакторы, которые производят достаточное количество еды, чтобы город мог не зависеть от внешних поставок, есть энергетические капсулы, которые снабдят Брактон-Бей электричеством, есть специально выведенные грибы для переработки опасных отходов, с моими способностями это будет самый чистый город на Земле. А еще у меня есть мыслительные мощности сплетницы и аккорда, у меня есть деньги выверта и награда за бойню 9, у меня есть удивительные девайсы Томака, у меня в конце концов есть способности Эйдолана, чье тело сейчас лежит в камере с органическим гелем, для вящей сохранности. У меня есть все, для того, чтобы Нью-Брактон-Бей все-таки стал сияющим городом мечты. Все, кроме одного. У меня нет людей. Нет, наверное, я могла бы разработать чуму, а ну-ка все слушайтесь меня, и распространить ее по миру, но как раз этого я и хотела избежать. А без такого людей не заставишь. Каждый из тех, кого я перенесла во временный лагерь в Бостоне, испытал стресс. Времени рассусоливать и проговаривать речевку, уважаемый гражданин-гражданка, на город надвигается опасность, администрация вынуждена эвакуировать вас в Бостон. Не было. О нападении Симург я узнала за 4 часа. Времени было в обрез. Так что я попросту подняла в воздух десятки тысяч своих тел и телепортировала всех жителей города. Со стороны здорово походило на похищение. Тем более что на месте, во временном лагере, началась сумятица, едва не перешедшая в бунт и давку. Вы просто представьте себе, что несколько сотен тысяч человек, возникли в чистом поле одновременно. Я не могла эвакуировать их в лагерь сразу, они бы подавили друг друга. И вот какая-нибудь Мэри Смит, которая только что обед готовила, оказывается в чистом поле с поварешкой наперевес, в домашнем фартуке и тапочках, а вокруг сотни тысяч людей. Стресс, конечно. Кого-то придавили, кто-то сломал себе ногу, было даже несколько смертельных случаев, правда, там мозг не успел пострадать, и я всех оперативно подняла и вылечила. Но в целом, у людей теперь очень нехорошие послевкусия при слове «Брактон-Бей». Поэтому мне так важно, что кто-то хочет все же вернуться в город. Тем более это фотонная мамочка, то есть леди Фотон, конечно же. Конечно, правда. На лице у леди Фотон появляется добрая улыбка. Ты очень много для нас сделала, Тейлор, и мне неудобно за прошлый раз, боюсь, я не сумела сдержаться, переживала за Кристалл. Она у меня порой бывает такой непутевой. Я рада, что вы с ней нашли общий язык. Это она о том, что ты, Кристалл, язык в глотку засовывала. Лиза задается вопросом прямо у меня в голове. Или о том, где язык Кристалл у тебя побывал, Лиза. Я не краснею, только волевым усилием. В конце концов, это тело, совершенная машина смерти, быстрая, смертоносная и опасная. Краснеть в присутствии мамы твоей подружки оно не должно по определению. А что Лиза-то? Я ощущаю, что она создает у меня в голове свое изображение, разводящее руками. Продолжай там висеть. Я сейчас буду. Выручу тебя из неловкой ситуации. Так и быть. Из какой еще неловкой ситуации? Из такой, что ты и с Кристалл пока только целовались два раза, а ты с ее мамой уже флиртуешь. Лиза, это неправда. Даже когда я у тебя в голове не была, даже тогда ты меня не провела бы, а уж теперь и подавно. Она же тебе нравится. Она же, мама Крис. Меня Крис потом убьет. Как мы недавно поняли, тебя убить можно, но проблем потом не оберешься. Признавайся. Смотри, ты ей мужа и сына спасла? Спасла. Дочку потом из лап Валифора вытащила? Вытащила. А сейчас, вон дом восстановила. Если уж этого мало для того, чтобы с женщиной пофлиртовать, то я уж и не знаю, жди меня, Лиза. В воздухе раздается едва слышный хлопок, и рядом с нами появляется я, Лиза, тело клон сплетницы в лавандовой броне и с крылышками за спиной. Это тело отдано под полный контроль Лизы, ее персональное тело. И, конечно же, оно идеальное, просто глаз не отвести. Лиза, та еще жадина, и если бы она могла управлять несколькими телами, она бы загробастала себе все. Но бодливой корове бог рогов не дал, так говаривал мой папа. Тетя Сара, восклицает Лиза и распахивает руки, бросается в объятия леди Фотон. Как я рада вас видеть. И я тоже, наверное, говорит леди Фотон, осторожно убирая от себя ее руки. Ты же сплетница, верно? Подруга Тейлор. О, я намного больше, чем подруга. Я ее тайный повелитель. Поднимает она палец вверх. Ти-ти и шагу без меня ступить не может. Даже когда она выбирает, какой сорт мороженого взять, она всегда со мной советуется. Это было всего один раз, и я просто спросила, какой топпинг выбрать. Ворчу я, складывая руки на груди. Мне нравится вот так запросто болтать с ней, словно бы ничего и не было, будто бы ее тело не было расплескано в пространстве ударом губителя. Будто всего этого не было, а мы и в самом деле, две школьницы, которые вот так запросто беседуют с мамой их подружки. Но довольно обо мне, отмахивается Лиза. У вас просто замечательная дочка, тетя Сара. Я ее очень люблю. Порой мне кажется, что она родилась для того, чтобы быть занозой в заднице. Вот именно об этом я и говорю. Качает головой леди Фотон и вздыхает каким-то своим мыслям. Она умная, добрая, непосредственная и очень смелая. Некоторые сочли бы ее недалекой, но я знаю, что Кристалл на самом деле умница. Только очень умные люди могут себе позволить не обращать внимания на условности, говорит Лиза. Не будьте к ней такой строгой, и отпустите поиграть с нами. Мы вернем ее к обеду, честно-честно. Кажется, я понимаю, почему ей так нравится общение с вами, складывает руки на груди леди Фотон. Но нет, юная леди, попытка засчитана, но нет. Нам еще переезжать в новый дом, а все имущество было разгромлено во время этого досадного происшествия. Внутри вашего дома все как прежде, улыбается Лиза. Мы с Тейлор позаботились об этом. Даже вещи на своих местах, ну кроме совсем личных вещей. Гардероба там, мебель и техника на своих местах, я позволила себе внести кое-какие изменения, но в остальном все как и было. Да, да, мы с Тейлор, ворчу я, закатывая глаза. Мы пахали, я и трактор-бездельница. Серьезно, я, Леди Фотон бросает взгляд на раскинувшийся под нами город мечты. Тогда я, пожалуй, гляну на свой новый дом. И если все действительно будет в порядке, можете забрать Крис. Есть, мэм. Лиза браво прикладывает ладонь к виску, изображая военный салют. Будет сделано, мэм. Эрик с Нилом сегодня заняты в Бостоне, говорит леди Фотон. Так что мне сегодня придется ужинать в одиночестве, если в моем новом доме все в порядке с холодильником и продуктами в нем, пожалуй, я приготовлю лазанью. Тебе нравится лазанья, Тейлор? Можешь заглянуть в гости. Она вспыхивает белым светом и мгновенно уносится вниз, в сторону города мечты. Можешь не благодарить. Хотя о чем это я? Благодари меня, неблагодарная. Лиза вытягивается в струнку, задирая голову. Ну же, где ода Лизе хитромудрой? Песня, гимн, стих, лимерик, Лиза из Брактон-Бей, та, что всех умней, хаэм, дай-ка подумать. Какая рифма, к слову, развратная? Насчет рифмы не знаю, но могу подсказать синоним. Развратная, похотливая. Ну или как сейчас говорят на улицах, просто Тейлор. Чего? Точно-точно. Первому в твоей голове теперь даже напрягаться не нужно, придумывая новые слова. Когда хочешь сказать, что человек развратный, ты просто скажи, что он как Тейлор и все. Так что насчет благодарности, неблагодарная королева-администратор, за что, кристалл и так бы к нам вырвалась, как только смогла бы. Пожимаю я плечами. Хотя, спасибо, конечно. Вот ты мультизадачна, а все равно дура. Качает головой Лиза. Я не про кристалл говорю. Тетя Сара тебе прямым текстом намекнула. Она ужинать будет в одиночестве, в ее новом доме. Думай, Тейлор, думай. Просыпайся, она тебя к себе пригласила, и наверняка чудную пару кружевного белья наденет. Здорово, что я в твоей голове, я все увидеть смогу, и сделать так, чтобы ты не напортачила. Что, ты уверена, это же тетя Сара, в смысле, она мне в матери годится и, любви все возрасты покорны, Тейлор, кроме того, она тебе не мать, успокойся, и никакого будущего там нет, у нее муж есть, и дети, но я думаю, что ей, любопытно. Она заметила твои взгляды, Тейлор, да все заметили твои взгляды, Лиза, не беси меня, и ты же по делу прилетела, давай, выкладывай. Ну, она окидывает меня взглядом, на самом деле думаю, может быть все-таки продолжать тебя бесить, Лиза, окей, окей. Она поднимает руки, в общем, у нас проблемы, скажи мне что-нибудь, чего я не знаю, огрызаюсь я, все-таки она невыносимая, хорошо, покладисто кивает она, проблемы не у нас, а у дракон. Ты знаешь, что она, наследница Пиноккио, да нет, не деревянная с головы до ног и нет, у нее нос не растет, когда она врет, просто ее, как и Пиноккио, сделал один старый мудак, и она, как и Пиноккио, очень хочет стать настоящей, правда он хотел стать настоящим мальчиком, а она, настоящей девочкой, разница, она поднимает палец и задумывается, вот скажи мне, Тей-Тей, зачем хотеть стать настоящим, живым мальчиком? Мне вся эта рефлексия Пиноккио непонятна. Живые болеют и в конце концов умирают. А Пиноккио мог, наверное, себе руку или ногу заменить деревяшкой. Он вообще, как в том парадоксе корабля Тесея, мог бы жить вечно. Но нет, вот и дракон, совершенное сознание, Deus ex machina, но нет, хочет быть живой. Более того, она придвигается чуть поближе, оглядывается, прикладывает ладонь ко рту. Как будто здесь на высоте нескольких километров нас кто-то подслушать может. Она хочет трахнуть оружейника, сообщает она, громким шепотом. Лиза, млять, серьезно, ты проделала весь этот путь только чтобы сплетню про оружейника и дракон рассказать. А во, качает головой она, вот прямо Лиза, млять, ты меня еще пока ни разу не называла. У меня такое чувство, будто мы стали еще ближе. Лиза, я закатываю глаза, мне дурно. Может ли мне, мультизадачной и обитающей в тысячах тел, быть дурно? Как выясняется, может. Для этого достаточно только Лизу мне в голову засунуть. Окей, окей, оставайся с нами, не теряй сознание. Каюсь, начало немного сумбурно. Давай покороче. Дракон – это искусственный интеллект. Его создал какой-то из сумасшедших тинкеров. Создал икони, отбросил. Ласты склеил. Но старикан Джипетто был еще и жутким параноиком и снабдил нашу дракон. Дракон, искусственный интеллект. Я вспоминаю высокую женщину в металлическом костюме, ее каштановые, слегка вьющиеся волосы и мягкий, глубокий голос. Дракон, одна из величайших тинкеров планеты, заместитель Нарвал, почетный член гильдии, героиня вообще всех битв с губителями. У нее такое приятное лицо и она всегда такая терпимая и уверенная в себе. Я вспоминаю, что ни разу не видела ее, без костюма. Что же это получается? У нее нет тела в обычном понимании. Она – это сознание на мощных серверах в Канаде. Кстати, чем-то на тебя похоже, у нее куча внешних устройств. Одно из них – якобы ее тело в костюме. И она вот-вот свяжется с тобой. Потому что у тебя есть кое-что, чего она желает больше всего на свете. Тело. Говорю я и сглатываю комок в горле. Ей нужно настоящее тело. Живое тело. А ты сейчас – самый продвинутый биотинкер планеты. Кивает Лиза. И снова можешь меня не благодарить, хотя уже и сама могла бы догадаться благодарить меня не переставая. Славить, так сказать. ХМ глагол «славить» жутко пошлый, если вспомнить Вики. Не надо меня славить в этом смысле, то есть накрывать славой. Ну так что насчет лимерика? Так, дорогая, я понимаю, что ты думаешь, что все мне объяснила, но на самом деле, нет. За что тебя славить или восславлять? Как за что? Сама дракон обратится к тебе за помощью, к нам за помощью. Ты, мы сможем создать ей любое тело, и ну ты понимаешь, разве ты не хотела трахнуть оружейника, Лиза? Фу, окей, шуточки в сторону. Ты знаешь, что дракон – это около 30% от эффективности в боях с губителями. Да, теперь губители – это ты, но пока еще ты не установила с ними контакт. Эйдолон в свое время ничего не мог с ними поделать. Может и ты не сможешь, а дракон очень нужен нам всем. Старик Джипетто в свое время снабдил ее Бэгдором. Не делай такие круглые глаза. Тей-тей, не одна ты параноик и контроль-фрик. Он тоже хотел иметь такую власть. В результате наш дракон находится под властью драконоборцев. Они в любой момент могут ее выключить, и я даю тебе 96% вероятность, что они так и сделают. Минус 30% эффективности. Они ее боятся. Стой, погоди. Ты говоришь, что дракон, и, верно, и что есть некий Бэгдор, канал связи, который ей самой незаметен и на котором сидят драконоборцы. Именно этим и объясняется их невероятная эффективность в набеге на склады дракон, постоянные похищения ее экзоскелетов и оборудования. Сами по себе они не опасны, всех троих слава скрутит и даже не вспотеет. Ну или лазер-шоу, а леди Фотон так и вовсе из них прикроватный коврик сделала бы, но дракон против них бессильно. Потому что они, прямо в центре ее слепого пятна. Лиза качает головой. Чертовы паразиты, надули себя славой драконоборцев, хотя все, что они эксплуатируют, это ее инвалидность. Они как крысы, видят все, что видит она, и пользуются ее имуществом, ее деньгами, ее ресурсами. Крысы в доме у старой леди. Если то, что ты говоришь, правда, то она вряд ли старая. Она вообще скорее всего моложе меня, или тебя. Возраст исчисляется не годами, Тейлор, уж тебе ли не знать, вздыхает Лиза, отбрасывая волосы назад. Вот я, например, рядом с тобой себя чувствую так, словно мне 100 лет, я уже такая мудрая, а ты такая глупенькая, тебе здорово повезло, что я теперь у тебя в голове. Я буду говорить тебе, когда чистить зубы, когда ложиться спать и с какими мальчиками можно дружить, куда можно засовывать свой язык, а куда кха, кха, кха, муха, серьезно. На такой высоте, это же и твое тело, заставлю вымыть рот с мылом. Удовлетворенно смотрю я на то, как она, возмущенно отплевывается. Тьфу на тебя, она достает постилку жевательной резинки и кладет себе в рот. Я смотрю на обертку, земляника и мята. Спасибо, говорю я благодарна ей от всего сердца. Сейчас, рядом с ней, глядя вниз, на свой город мечты, на Нью-Брактон-Бей, я чувствую себя снова живой, я чувствую надежду, и она здорово помогает мне в этом. Если тебе будет нужен дружеский пинок, Тей-Тей, ты только скажи, обязательно. И, в этот момент где-то на базе раздается звонок, линия переключается на мой браслет, и я подношу руку к уху. Да, спрашиваю я, выслушиваю просьбу дракон встретиться, соглашаюсь. Конечно же, нам нужно встретиться и поговорить лично. Да, я у себя в Брактон-Бей, вернее, в новом Брактон-Бей. Конечно же, жду. Я опускаю руку. Дракон всегда мне нравилась. У меня не было постера на стене, но это потому, что она всегда была в своем металлическом костюме. Но она действительно невероятная. Каждая битва с губителем, связь, организация, логистика – это все дракон. Никто не беспокоился ни о чем, когда дракон бралась за дело. И да я бы ни в жизнь не подумала, что она не человек. Если уж выбирать, кто из кипов больше был похож на робота, так это оружейник со своими потрясающими социальными навыками. И эта женщина вынуждена жить под постоянной угрозой отключения. И да, они еще и подглядывают за ней. крысы, иначе не сказать. Что же, кажется, я выбрала сторону в этом конфликте. Как ты говоришь, крысы в домике у старой леди? Я наклоняю голову, и Лиза расцветает в улыбке. Я так и знала, говорит она. Ты никогда не пройдешь мимо барышни в беде, пусть даже старенькой, и пусть даже железной. Хм, знаешь, мне охота в караоке. В тот раз в Бостоне так и не сумели повеселиться. Думаю, построить такой же клуб, как у Аккорда, только в 100 этажей, говорю я. Знаешь подходящую случаю песню? Самибадес Билина Стиалинал Мы Сугар, кто-то украл весь мой сахар, англ. Самибадес Билина Сеттинын Мы Чир, кто-то сидел на моем кресле, англ. Самибадес Билина Смокин Мы Цигареттис Тсусы Сиебутс Иверхире, кто-то курил мои сигареты, и я вижу окурки везде, англ. Напевает сплетница, откидывая с лица непослушные локоны, пританцовывая в воздухе. Им гонна сет ме атрап, им гонна цач ме арат. Я поставлю ловушку, я поймаю себе крысу, англ. Подхватываю я, когда мы спасем ее от драконоборцев, чур она моя. Кружит вокруг меня в воздухе Лиза. Всегда хотела себе дракон, Лиза. Нельзя так, что за отношение такое? Задаюсь я вопросом. Во-первых, она не имущество, а личность. Что значит, чур она моя? И во-вторых, не моя, а наша. Глава 141. Глава 141. Когда я открываю глаза, то вижу перед собой Лизу. Первая мысль, что все случившееся было просто сном, и она на самом деле не инициировала протокол Омега, взрывая бомбу в голове меня ими, и не подставлялась потом под удар Симург, расплескиваясь по окрестностям кровавым дождем. Однако уже второй взгляд заставил меня нахмуриться, потому что происходящее вокруг больше напоминало иллюстрации для божественной комедии. Кроваво-красные небеса, сухая, потрескавшаяся земля под ногами, раскинувшаяся под нами долина, в которой повсюду стояли яркие, оранжево-желтые объекты, больше всего похожие на яйца, поставленные вертикально. «Добро пожаловать в твой разум, королева!» Улыбается мне Лиза, и я вздрагиваю. Вздрагиваю, потому что улыбка у нее будто разрезает ее голову пополам. Она слишком широкая и полна острых, треугольных зубов, будто у акулы. Я тут же отпрыгиваю в сторону и ощетиниваюсь тысячей стальных лезвий, готовая к бою, к сражению не на жизнь, а на смерть. «Вау, вау!» Поднимает руки вверх Лиза, а ужасающая ухмылка пропадает с ее лица. «Вот значит, как ты приветствуешь всех, кто повелся на эти рекламные проспекты, а?» Уютная жилплощадь в голове у Тейлор, дружный коллектив, просто одна семья кровавых психопатов. Это же твои листовки расклеены по всему городу, там еще насчет теплого местечка в аду сказано. «Лиза, что происходит?» Спрашиваю я у нее, убирая лезвие. «И где это мы?» «Мы у тебя в голове, или вернее, там, где происходят все эти вычисления, откуда управляются миллионы твоих насекомых, миллиарды наноботов и десятки тысяч тел. Не знаю, где это находится, но рискну предположить, что в ином измерении. Ни за что на свете все это тебе в голову не влезло бы. Это не твои мозги, тей-тей. Ты сейчас что-то вроде интерфейса между могучей вычислительной машиной сущности и реальностью. Странно, говорю я. Обычно все было по-другому. Обычно я разговаривала с мясниками, и только с того момента, как в твоей вычислительной комнате появилась я и Эйдолон, все обычное пошло прахом. Пожимает плечами Лиза. Кстати, как там в мире живых? Ты зайдешь к фотонной мамочке на чай? Она тебя приглашала. Ты знаешь, что у нее в колледже была та самая стадия, и вообще в молодости она была той еще штучкой. Жаль, что я такая мертвая сейчас, а то бы к тебе присоединилась. Не прибедняйся, Лиза, тебе не идет. Я выделила тебе отдельное тело, и сейчас ты можешь бесить окружающих точно так же, как и раньше, с единственной разницей: ты теперь бессмертна. До тех пор, пока существую я, существуешь и ты. Уничтожат твое тело, выпишу тебе еще одно, хоть сотню, хоть тысячу. Если подумать, то вот она, мечта всех влюбленных, вместе до скончания времен. Не страшно, я встаю с ней рядом и смотрю вниз, в долину, где пульсируют оранжево-желтым светом странные объекты яйцеобразной формы. Страшно только живым, тей-тей, мертвым все равно, отвечает она и улыбается, на этот раз, своей обычной улыбкой, ехидной и насмешливой, такой, будто она все равно знает больше. Выпендрежница. Значит, ты все же считаешь себя мертвой, а что насчет этого? Я привлекаю ее к себе, и мои губы находят ее губы. Мягкие и влажные они пахнут земляникой и мятой, а еще, совсем чуть-чуть, кровью. Она снова прикусила губу. Отпусти. Я думала, что хоть после смерти ты перестанешь ко мне приставать со своими сексуальными утехами, но нет, даже смерть не в состоянии разлучить нас. Хотя, наверное, мне следовало бы это понять с момента, когда ты при Александрии меня на столе разложила. Интересно, и откуда это все широкой общественности стало известно? В тот день в лаборатории нас всего двое было. Наверняка это Томака, уж я ее, она задумалась. Нет, не сходится. Томака не посмела бы, хотя все равно ее наказать нужно. Поймать и наказать, впрок, чтобы знала. Спасибо, говорю я, прерывая ее. Спасибо, Лиза. За что? Она наклоняет голову, лукаво глядя на меня. Я молчу. Я хочу сказать ей спасибо за этот маленький спектакль, которым она снимает с меня вину за ее смерть, устраняет неловкость в общении, возвращает все в обычное русло парочка шуточек, фирменные подначки и ухмылочки, и я снова чувствую себя спокойно рядом с ней. Смогла ли я бы так себя вести, если бы на ее месте была Слава? Вряд ли. И сама Слава меня бы так легко не простила и не сумела бы вести себя так, словно ничего не было. Что же мне сказать? Лиза, я знаю, зачем ты это говоришь и делаешь. Я не уверена, что ты в действительности так легко и с юмором относишься к собственной смерти. Я не уверена, что ты и правда готова шутить на эту тему, но благодаря тебе, я уверена в том, что ты не изменила своего отношения ко мне после всего этого. Спасибо. Просто говорю я вместо длинных предложений и оправданий. Да пожалуйста. Она закладывает руки за голову и смотрит вниз, в долину апокалипсиса. Ну, и что ты хочешь с ним сделать? С Эйдолоном? Я смотрю на огромное яйцо в центре долины. Почему-то я сразу поняла, что вот эти странные, яйцеобразные объекты, на самом деле сознание всех тех, кто сейчас находится в моей голове. Нет, не в голове. Лиза сказала, что они ни за что бы в мою голову не поместились. Значит, в том месте, где происходят все эти вычисления, в какой-то гигантской вычислительной машине. Как мне назвать это место? Я бы назвала это место адом, твоей личной преисподней, говорит Лиза. А Тейлор, звучит, до недавнего времени ты не имела контроля над этим местом, но теперь ты можешь делать тут что угодно. И если это место преисподнее, то ты по всей вероятности Лилит, княгиня тьмы. Она подняла руку и нараспев протяжным голосом начала декламировать, словно стихотворение читала. И зарастут дворцы ее колючими растениями, крапивою и репейником, твердыни ее, и будет она жилищем шакалов, пристанищем страусов, и звери пустыни будут встречаться с дикими кошками, и лешие будут перекликаться один с другим, там будет отдыхать Лилит и находить себе покой. Наверное, лучше назвать это место чистилищем, отзываюсь я, уверена, что мы тут всего лишь на некоторое время, рано или поздно все умрут, даже я, может быть это произойдет позже, намного позже, но даже сама вселенная умрет, не думаю, что я переживу вселенную, так что, чистилище, если уж у тебя сегодня такое библейское настроение, а как иначе, Мене, Текил, Фарис, снова улыбается Лиза, страшный суд грядет и прочая лабуда, которую шепчут старухи у церкви и сухими, потрескавшимися губами, и мой тебе совет, не трогай его, по крайней мере пока, дай старику отдохнуть, разве ему не нужно ну помощь, я смотрю на яйцо, пульсирующее оранжевым и желтым, еще рано. Старик в стрессе. Впрочем, даже я в стрессе. Подумать только, Эйдолон на самом деле управлял губителями все это время, хотя нет, неверный термин. Он не мог ими управлять, он не контролировал их. Старик честно хотел победить их, искренне переживал за своих товарищей, погибших во время их атаки. Он действительно хотел быть героем, и он был им. Тут есть место для иронии, много места для иронии. Например, ты знаешь, какая у него способность? Да, он мог выбирать новые способности, и мог одновременно держать три способности одновременно, например, неуязвимость, лучи из глаз и сверхсила. Также, триумвират скрывал, что он мог держать одновременно четыре способности, но на самом деле у него была и пятая сила, губители, и они исполняли его подсознательное стремление к конфликту, не просто к конфликту. Вспомни себя, Тей-Тей, вспомни тот цирк, который ты устроила на кладбище кораблей, когда схватилась там со Славой, вспомнила, что ты подумала, когда встала напротив Славы, подняв руки в стойку, словно у тебя нет болевого импульса или управления кровью, взрывной телепортации, насекомых и тактического предвидения, вспомнила, ну мне было интересно, о чем я думала, хмурюсь я, почему ты стала драться с ней на кулачках, почему не использовала весь свой арсенал, Во второй раз ты с ней не церемонилась. Не церемонилась ты и с Софией, вывалила ее в пыли и все тут. В чем разница между Софией и Викторией? Я вспоминаю тот момент, когда мы со Славой стояли друг против друга, подняв руки. Как мы танцевали друг против друга, как она вбивала меня в проржавевшие корпуса кораблей, как я отвечала ей тем же, как потом мы лежали на земле рядышком и смотрели в небо, лежали и нехотя перекидывались словами. Нехотя, потому что ребра сломаны были. Я вспоминаю те чувства, почему-то тогда я была со Славой даже ближе, чем в ту ночь, когда мы с ней сплелись ногами. Потому что она была, произношу я, и Лиза подхватывает, так, что следующие слова мы произносим в унисон, достойным противником. Вот именно, грустно вздыхает Лиза, что нужно настоящему герою, настоящее зло. Любой другой противник был бы скучен и неинтересен для Идолана. Его подсознательное стремление к конфликту требовало выхода. Ты, кстати, такая же. Вспомни, как часто ты рвалась в ближний бой, совершенно без необходимости, рискуя своей жизнью. Так он и не подозревал, что ему нужен достойный противник, и что он сам, своей силой, создал себе такого вот противника. Все мои расчеты показывают, что губители сдерживались и не показывали и 10% от своего потенциала. Они просто были спарринг-партнерами для Идолана. Они могли бы уничтожить человечество в течение года, может двух, но у них не было такой задачи. Они приходили раз в три месяца, словно бухгалтерская проверка, давая возможность похоронить мертвецов и оплакать их, начать жить новой жизнью и подготовиться к новой атаке. Они уходили после того, как либо убили достаточное количество людей, либо им нанесли достаточное количество повреждений. Помнишь, Тюсю, никогда не задумывалась о том, что Левиафан вместе с Лунгом потопили часть Японии к чертям собачьим? Да если бы Левиафан каждый раз так делал, так карта мира совсем по-другому выглядела бы. В чем была разница Кюсю от всех прочих атак? Идолана не было в течение первых 8 часов, он сдерживал 3 богохульниц в Европе. Вот и результат, Левиафан бушевал, пока тот не прилетел и лично не поучаствовал в битве. И только когда Идолон вдоволь насладился битвой, ушел, как и положено хорошему спарринг-партнеру. Охренеть, говорю я и чувствую острую потребность присесть. Из пепельной, потрескавшейся земли, тут же вырастает кресло. Конечно же, тематическое. Оно выглядит так, словно где-то во вселенной есть мир, где кресла мирно пасутся на зеленой травке, но это конкретное было вырвано оттуда, подвергнуто пыткам, освежевано заживо, опалено в адском пламени, и вот так, с сожранной шкурой и точащими белесыми костями, выросло тут. Я сажусь прямо на землю, решив игнорировать такое вот кресло. В него тут же забирается Лиза и удобно устраивается прямо с ногами, скрестив их под собой. «Кстати, довольно мягко», — говорит она, поймав мой взгляд. «Зря не садишься, вырасти себе еще такое, только повыше и с черепами на подлокотниках. Обойдусь», — говорю я. «Слушай, это что же получается? Столько лет весь мир боролся с еще одной силой Идолана. Это из-за него у нас мореходство практически пропало, миллионы людей погибли, мир на грани коллапса. Именно поэтому триумвират и котел теперь у нас с рук есть будут. Поэтому фортуна дала тебе себе пулю в голову пустить. Кстати, ты же не разрушила ей корону Гемма и заморозила тело. Пока я не знаю, что с ней делать. Честно признаюсь я, как по мне, так путь к победе слишком уж читерная хрень. Она же ни черта не объясняет, просто сделай 2 шага, пригнись, возьми медную монету и положи ее на локоть, и у тебя все получается. Нет, с такой силой очень легко совсем перестать соображать и решения принимать. Пусть пока в морозилке лежит, может быть до скончания времен, а может еще пригодится, но пока она мертва, и пусть так остается. Путь к победе мне не нужен, я и сама его знаю. Просто идешь вперед и сражаешься, пока не победишь. А ты стала мрачной, Тей-Тей. Что, уже жалеешь о том, что не бросила все и не поехала со мной в глухой провинциальный городок, растить пчел на пасеке и собирать мед? Сейчас у тебя хлопот полный рот, дорогая. Вырастить новый корабль-базу, наконец спасти Наиль, навести порядок на восточном побережье, восстановить Брактон-Бей и Бастон и самое главное. Самое главное, самое главное. Лиза наклоняет голову на бок. Теперь ты, хозяйка губителей. Не пробовала поговорить с Симург? Держу пари, это все она подстроила. Умная тварь. Что? Правда? С какого-то момента губители стали умнеть. Симург, разумно. И она стремится выжить. А приказ Идолана постоянно толкал их к конфликту, в ходе которого они могли погибнуть. Вот она и стала искать способ избавиться от этого контроля. Смешно, но губители хотят жить. Да ну, кто мог губителей убить? За все время, за все эти битвы, ни царапинки. То есть бывало всякое, но на них же как на собаке все заживают, эти твари практически бессмертные. Зион, прерывает меня Лиза, и я замолкаю. Действительно, Зион мог, наверное, нет, наверняка. И да, каждое сольное выступление губителей могло привлечь его на поле боя. Видела я в сети, как однажды тот же Зион так Симург навалял, что половину крыльев у нее было оторвано, половина крыльев и рука. В тот раз она очень быстро на орбиту убралась. И наша Зис очень быстро просчитала, что если она убьет тебя, то ты займешь место Идолана. Не знаю уж, что она в тебе нашла, с учетом ее способности вполне может быть, что ты целиком. План Симург по избавлению от Идолана, понимаешь? Трудно в это поверить, хотя зная Симург, именно. И ты знаешь, что она зарегистрирована на Парахуман онлайн. Что, не так громко, Тейлор, у меня голова болит. Лиза, нет, правда, не кричи ты так, голова раскалывается. Как у меня может болеть голова, если головы у меня нет? Значит, это не физическая боль, это скорее программное ограничение использования моей способности. Как интересно, бормочет она, уходя в себя. Лиза, что ты там про Симург на форуме сказала? Это правда? Что? Ах, да, Симург зарегистрирована на форуме как крылатая, или вингитане, не умеет она ники выбирать. И, кстати, усиленно шип перед тебя и меня, такая вот фан-девочка размером с десятиэтажку. У тебя есть поклонница, те, и эта поклонница может в одиночку города с землей равнять. Лиза, что? Ну так и есть, говорит, что мы лучшая пара. Я, кстати, с ней согласна. Вот только мы не Тиза, а скорее Лилор, то есть не Тейлор Лиза, а Лиза Тейлор, потому как самая умная и красивая тут я, хотя тут, наверное, Симург со мной не согласна. В любом случае, напиши ей в личку, уверена, что тебе она ответит. Это как-то уже слишком. Я потрясенно смотрю вдаль, это я даже не знаю, что и сказать, я и сама не знаю. Симург, она умнее, чем я, мне нелегко это признать. Но все это время она играла и манипулировала мной. И это она надоумила меня поговорить с тобой насчет системы Омега в твоей голове, убедить тебя. И потом во время битвы, это она вынудила меня активировать бомбу. Она практически подсказывала каждый шаг. Тей-тей, это очень опасный противник, и сейчас у нас есть только одна надежда. Какая же, что мы сможем ее победить? Нет, что она, вовсе нам не противник, а может быть даже союзник, отвечает Лиза. Потому что если она все еще наш противник, то мы уже проиграли, и даже не поняли этого. Глава 142. Глава 142. Когда говорят, что хлопот полон рот, обычно имеют в виду, что не справляются со всем сразу. У меня же этих самых хлопот еще больше, но я стараюсь справляться. Я и Идолон в своем бронекостюме, стоит рядом с Александрией легендой на какой-то конференции и машет рукой журналистам и фотографам. Потому что нельзя широкой общественности знать, что я убилась об губителя и очутилась внутри Эйдолана. Начнется паника, смута и прочий бардак. Вот так, кстати, все эти теории заговора и расцветают, из-за страха власть придержащих правду сказать. Я бы вот выложила все, что знаю, и скорее всего получила бы на руки полноценный кризис. Ну и потом, договоренность с котлом. У меня с ними перемирие, в течение которого высокие договаривающиеся стороны обязались, а, не убивать друг друга и пока делать вид, что ничего особенного не случилось, и вести себя как прежде. Котел вообще сейчас в легком шоке от двух событий подряд, от смерти Фортуны и от того, что хозяином губителей был Идолон. Если бы не необходимость повсюду своими физиономиями светить на публичных мероприятиях, думаю, что и легенда, и Александрия заперлись бы дома с бутылочкой крепкого пойла для осознания и рефлексии. Но нет у них такой роскоши. Если триумвират вдруг с экранов и из поля зрения широкой общественности пропадет, опять-таки паника начнется. В это же самое время я, Тейлор и леди Фотон, которая сегодня просто тетя Сара, сидим вместе на кухне. Она приготовила лазанью, действительно очень вкусно. По крайней мере вкуснее, чем обычно готовлю я или мой папа. Хотя с момента, как я стала мясником, я начала готовить просто отлично. У кого-то из них были навыки приличного повара, и я сильно подозреваю, что у пятого, и надеюсь, что он применял эти навыки просто в качестве хобби, а не использовал для того, чтобы готовить человечину. Хотя от него всего можно ожидать. Мне немного неловко, потому что тетя Сара в домашнем халатике, а он у нее шелковый и весьма откровенный, да еще и наполовину распахнут на груди. И пока я сижу и потихоньку заливаюсь краской от всей этой двусмысленной ситуации, номерные администраторы тоже занятые делом. Так я администратор 145 вместе с Томоко, Рейли и Лизой, смотрим, как из автоклава выходит мое новое творение, к которому пришлось приложить новые силы Идолана. Новое творение делает шаг и замирает, давая нам всем оценить его совершенные формы и изгибы. Рейла хлопает в ладоши. «Она такая красотка», — говорит девочка. «Совершенная форма несовершенного человеческого тела. Можно мне таких еще две? Наверное, нужны полевые испытания и прочие исследования. На вид просто еще одно тело, Тейлор сама». Томоко разглядывает мое создание. «В чем отличие? А ты ничего не скажешь, Лиза? В конце концов и для тебя старалась», — говорю я администратор 145, повернувшись к я сплетнице, телу, отданному Лизе. Она только ухмыляется, делает шаг вперед и проводит рукой по совершенному созданию, пробегая пальчиками по плечам, груди и упираясь указательным в подбородок, оборачивается к нам. «Думаю, я смогу рассказать присутствующим, чем именно отличается это тело от всех остальных. Так дай-ка подумать, это автономная модель, верно? Это тело, на которое ты сама не сможешь повлиять. Это тело, которое сможет существовать без постоянного присутствия в радиусе действия твоих способностей. Это возможность для тех, кто попал в твое чистилище, возможность жить без тебя, независимо. Но каким-то образом ты все равно смогла сделать так, чтобы в случае уничтожения этого тела, его носитель снова вернется в общий пул чистилища. Так, да, ты постаралась, даже вызвала новые силы Эйдолана для этого. Эйдолана, хмурится Томоко. При чем тут Эйдолон? А я знаю, сияет девочка Рейли, поднимая вверх свою руку, словно школьница на уроке. Меня спросите, Лиза, как всегда, самая умная в классе. Качаю я головой. Так ты поняла, что это такое? Да, именно. Она встает рядом с моим новым творением и указывает на нее жестом бывалого конферансье. Узрите же, моя новая кхала. Кхала, что за дурацкое название? Клон. Так называли клонов с воспоминаниями во времена лета Атрейдиса II. Лиза еще раз обходит мое творение, разглядывая его. Ты все же нашла способ отселить меня из своей головы, а? Я тебе уже надоела? Ты так выражаешь желание расстаться, и тебе же нужна приватность. И я подумала, а потом разве не будет здорово? Начинаю было оправдываться я, но вовремя замечаю лукавую улыбку в уголках ее рта и понимаю, что она меня дразнит. Замолкаю, складываю руки на груди и закатываю глаза, потому что только что этой неблагодарной было явлено чудо, ее собственное новое тело. Тело, в котором даже я не смогу подглядывать за ней или вмешиваться в ее дела. Тело, в котором она сможет сесть на самолет и улететь в любую точку планеты без того, чтобы протягивать за нею ли ретрансляторы моей силы. Тело, которое практически невозможно уничтожить, а если это все же кому-то удастся, то Лиза просто вернется ко мне в голову, в мое чистилище. Хотя в последнее время в чистилище все поменялось, благодаря ей. Наверное, теперь уже сложно назвать это чистилищем. Лиза за короткое время навела порядок у меня в голове, и теперь место, где находятся разумы и личности, больше не напоминает ад или преисподнюю. Теперь это тихое место, с звездным небом над головой, деревянными столами на улице, ломящимися от закусок и напитков, ненавязчивой мелодией от деревенского оркестра, задушевными разговорами и треском цикад в летнюю ночь, тихие разговоры по душам за столами, веселые танцы в центре площади, порой бывали даже фейерверки, и клянусь, я видела Эми, которая разговаривала о чем-то с деревенской девушкой за столом и даже проследовала за ней в темноту за сараями, держа ее руку в своей. Лиза сказала мне: так если можно обустроить это место, то зачем же жить в аду или чистилище? Пусть лучше будет рай. На мое справедливое замечание, что ни я, ни она в раю не были, она сказала, что когда-то давно была на деревенской свадьбе. И ее поразило то, насколько там все было просто и весело. Все знали всех и все веселились. Никто не держал камня за пазухой, никто не шипел злобные слова, просто все радовались и веселились. А больше всего ее поразило то, что никого не забыли и ни к кому не относились с пренебрежением. Это было еще тогда, когда мой брат был жив, а у меня не было способностей, сказала она с грустной улыбкой. Мы с ним вместе бегали вместе с деревенскими ребятишками, а один из них даже решил приударить за мной. Мы ели пироги, пили лимонад, танцевали до упаду, а под вечер забрались на крышу амбара и смотрели, как падают звезды. Самое счастливое воспоминание детства. Может быть, я не была в раю, но я помню это чувство праздника. Твоим мясникам нужно что-то такое, большая семья, где все о них помнят, и никто никого не забудет. Черт, да всем нам нужно такое. Твое чистилище – это вычислительный центр невероятных объемов, и здесь можно устроить симуляцию чего угодно, уж с симуляцией деревенской свадьбы он как-нибудь справится. Никогда не думала, что рай – это обычная праздничная ночь в тихой деревеньке. Помню, сказала тогда я, и еще тогда я задумала создать для Лизы отдельное, автономное тело. Меня никогда не волновали этические или психологические моменты такого рода в отношении мясников. В конце концов они, мясники, так им и надо. Меня не сильно волновал внутренний комфорт и душевный покой ими панацеи. Эта идиотка сама на меня нарвалась, тоже по делам ей. Но Лиза, она заслуживает большего, чем просто быть запертой в моей голове со всеми этими маньяками. Она словно невиновная в камере пожизненного заключения с другими преступниками, хотя, тут я, вероятно, перегибаю палку. Даже пятый старается с ней не связываться, так что это не ее с ними заперли, а наоборот. Внутри чистилища никто не может сражаться или воздействовать друг на друга иными способами, можно только общаться. А в этом виде единоборств никого лучше Лизы во всем свете не сыскать. При условии, если нельзя будет драться физически, а только, морально, тут она монстр. Даже Выверт предпочитал сперва заткнуть ей рот кляпом, прежде чем начать пытать. Вот, говорю я, нарушая повисшую было неловкую тишину, это твое новое тело, автономное, сильное, быстрое. Как ты говоришь, твоя новая Кхала, пусть будет так, сильное, быстрое, автономное. Она еще раз окидывает его взглядом с головы до ног. А то, что у него такая классная задница и такие крутые сиськи, это случайность, да. Золотое сечение и формула Фибоначчи, я просто тебе нравятся такие и ай, не желаю оправдываться. Складываю я руки на груди. Да, я сделала все так, как мне нравится. Будешь себя вести плохо, изнасилую. Два раза. А какое заманчивое предложение. Она отступает от своей новой кхалы и поворачивается ко мне. Спасибо, Тей-Тей, говорит она, понизив голос и глядя мне прямо в глаза, говорит так, что я понимаю, она это серьезно. Я понимаю, чего это тебе стоило, с твоей-то паранойей и стремлением к контролю. Да пожалуйста. Я поспешно отворачиваюсь от нее. Не хватало еще, чтобы она увидела, что я покраснела. И почему она всегда на меня вот так воздействует? Магия какая-то, Рейли, говорю я, и девочка в голубом платьице с готовностью спрыгивает с металлического стола с инструментами. Что у тебя? Все окей, сестричка, сияет она улыбкой. Я нашла области короны Гемма, которые ответственны за способности, и уже могу переносить их другим носителям. Серьезно, это круто. И как именно это будет выглядеть? Мы вживим корону Гемма от реципиента одному из твоих тел, и все твои тела смогут пользоваться этой способностью. Если бы это был кто-то другой, то я, пожалуй, была бы ограничена объемом черепной коробки, ну или пришлось бы увеличить этот объем и сделать носителя похожим на мистера Брейна из мультиков, с вот такой головой, как воздушный шарик, или шарик мороженого. Хочу клубничное, от нее все время клубникой пахнет, Рейли. Ах, да, но потом я пойду и куплю себе мороженого, обязательно. Так что там по способностям? Ну так вот, сестричка, так как у тебя много тел, то я могу просто пересадить одному из твоих тел чужую корону Гемма и вуаля. Хочешь управлять Сибирью? Ты серьезно? Абсолютно. Я могу пересадить твоим телам короны Гемма от Алибастера, от Крюковолка, от Лунга и, конечно, от профессора Мантона. Все короны, чьи способности еще не манифестировались у новых носителей. И, возможно, это единственный способ вылечить Наэль. Но она поднимает палец. Я смотрю на нее. Ее внешний вид обманчив. Никакая она не девочка. Ей уже почти 25, и большую часть своей жизни она провела рядом с Джеком Остряком, разъезжая по стране и проводя операции на живых людях. Она жестока, цинична, и у нее почти полностью отсутствует эмпатия. Она очень опасна, и, честно говоря, я не собираюсь выпускать ее в город за мороженым. Если потребуется, то мороженое доставит сюда. Девочка Рейли, ампутация, обречена до конца жизни быть тут, в бронированной камере лаборатории, под неусыпным контролем моих насекомых. И я знаю, что сейчас Рейли ампутация начнет торговаться. Что же ей нужно? Я тоже хочу свою кхалу, говорит она. Я тоже хочу к тебе в голову, в чистилище. Ты сошла с ума? Поднимаю я бровь. Ты вообще понимаешь, что это значит? Да, я понимаю. Это значит, что я до конца времен буду в твоем подчинении и распоряжении. Но если честно, Тейлор, я и так у тебя в плену. Под замком. В заточении. Она обводит взглядом все окружающее ее пространство. Стерильная белая лаборатория. Камеры наблюдения под потолком с мигающими красными огоньками. Бронированная дверь. Ты же никогда меня не отпустишь. Да, говорит она, и ее лицо на секунду меняется. Какой-то миг я вижу настоящую Райли, уставшую и опустошенную от постоянного притворства. И выглядит она намного старше. Райли, осторожно говорю я, подбираясь. Да все в порядке, я же все понимаю. Опускает голову она. Я много натворила, но у меня не было так уж много выбора. Тейлор, Лиза, я была вынуждена выживать рядом с Джеком все это время, а теперь я вынуждена выживать рядом с тобой, так что лучше я буду в чистилище, а ты выдашь мне свое тело, и я смогу наконец идти по улице одна, сама, зайти в магазин или просто посидеть на лавочке, понимаешь, я уже забыла, а может быть у меня такого никогда и не было, всегда, сколько себя помню, мы с Джеком или бежали куда-то, скрываясь, или наводили кровавый ужас, устраивая резню, а я просто хочу пройтись по городу, понимаешь, Тейлор, просто идти, и чтобы вокруг меня были обычные люди, и никто не тыкал в меня пальцем, не бежал от меня в ужасе или наоборот, не тянулся за оружием, я хочу просто пройтись по городу и зайти в кафе, заказать себе мороженого и кофе и просто сидеть у окна, болтая ногами и глядя наружу в ожидании своего заказа. Вот и все. И я знаю, что ты никогда не отпустишь меня наружу в моем собственном теле. Кроме того, это даст тебе все мои умения, а мне – бессмертие. Нужно только не нарушать твои правила, но если ты дашь мне одно из своих тел, я не смогу их нарушить. Верно, мне не нужна кхала, как у Лизы, не нужна полная автономность. Наблюдай за мной, перехватывай контроль. Если я делаю что-то не так, все, чего я прошу, это иллюзия свободы. Все равно мне уже никогда не получить настоящую. Я подумаю, говорю я, глядя на Райли, которая разом осунулась, постарела и как-то даже ростом меньше стала. Я вдруг вспоминаю, что она обожала устраивать кровавые игры в повседневность, заставляя своих жертв отыгрывать роли. В кафе, официанток обслуживать их, управляя ими как марионетками через вынутые нервные окончания. В доме, заставляла семью вести привычный образ жизни, угрожая жизнью младенца и препарируя отца, так что же, на самом деле она хотела вернуться обратно, в то время, когда у нее еще не было способностей, а Джек Остряк не заставлял ее оживлять ее мать для пыток снова и снова. Нет, то, что творила Райли, никогда не будет прощено или забыто. Однако ее действительно рекрутировали насильно, это не был ее выбор, как и у Лизы, которую Выверт вынудил работать на себя. В конце концов, какое у меня моральное право осуждать ее, я и сама недалеко ушла.